Что делать, чтобы молитва была действительно молитвой, а не одним многословием? Митрополит Антоний Блюм советует прежде научиться молчать пред Богом. Молчание с памятью о вездеприсутствии Божьем поможет выйти из привычной суеты и собраться с мыслями. Мы ведь часто не можем вникнуть в слова произносимых молитв из-за того, что ум с сердцем не в ладу, а желание молиться вдруг не приходит, хотя иногда может и такое случиться, но не как правило, а как исключение. А правило – труд над собой, внимание к тому, чем полна душа, и готовность трудиться до победного конца, а не по раз вспыхнувшему порыву. Начинать надо с малого, но начав – не бросать, используя то время, которое можно без ущерба делу посвятить этому упражнению. Молчать с памятью о Боге, когда нет особых дел, например, в пути, когда кого-то ждешь. Наблюдая за своими мыслями, мы легко можем отказаться от многих из них, освобождая место молитве. Если так делать постоянно, то молитва оживет.